Будьте спокойны, я позабочусь об этом. В котором часу вы думаете возвращаться? Вечером. Постараемся закончить работу до захода солнца. Хватит времени, Санте. Санте, крепко сколоченный мулат, пожевывая окурок сигары, откликается. Более чем достаточно. Он приказывает людям. Принимайтесь за дело. Торжествующий, с бьющимся сердцем, секретарь префектуры Агресте уходит. Надо принять все необходимые меры. В пансионе Доны Амурзиньо заказывает еду для бригады. Сам он с тремя гостями будет завтракать в зале пансиона. Рабочие же поедят на месте работы. Приготовьте им повкуснее фасоль и жареного барашка. Оплата за счет префектуры. Затем он направляется в дом Перпетуи, поделиться с Леонорой новостями, сообщить о своей неожиданной поездке в столицу штата. Отдает ли она себе отчет в важности этой поездки, которая может преобразовать бесперспективное ухаживание, абсурдную мечту в восхитительную реальность помолвки и женитьбы? Он вернется, а с собой привезет адресованное префектуре ходатайство Брастанио о разрешении обосноваться в Агресте. Только ли это? Горизонт открывается широкий. В полдень оба инженера и инспектор, производитель работ, поглощают лучший завтрак в своей жизни. Вареные раки, рыбная мокека, курица под острым коричневым соусом, жареный козленок, вяленое мясо с кашей из маниоки. Десерт из лучших фруктов и ягод, прохладительные напитки. Хмурый главный инженер столько съел всего и с таким аппетитом, что обычно бледные щеки его порозовели. Оставив ремонт дороги на попечение коллеги, он растянулся в гамаке подремать до вечера, до завершения работ. Когда Маринетти Жаиро прогудел на повороте, рабочие, благодушно настроенные после барашка, фасоли и пива, заканчивали укладку первого тонкого слоя асфальта на выровненной поверхности улицы. Они убрали желтые козелки, чтобы дать проехать запыхавшейся машине, приветствуя ее свистом и насмешками. «Железный лом, развалюха на колесах, да потопный Редван!» Около 6 часов появляется Асканио под руку с Леонорой. Асфальтирование близится к концу, блестит битум, влажный и черный. Разбрасывается последний слой асфальта. Улица Антониетты Эстевис-Кантарелли готова к открытию. Еще не поборов дремоту, главный инженер Ремо Куарантини дает распоряжение об отъезде. Какой завтрак! Асканио прощается с Леонорой, поцеловав ее в щечку на глазах у всех. Инженер в джипе торопит, дает гудок. Впредь Асканио придется спешить, спешить. Жизнь пришла в движение, меняется ее уклад. Конечно, ответственность за превращение Астерио, скромного торговца, в нувориша, падает прежде всего на богатую свояченицу из Сан-Паула. И если здесь сказалось влияние Брастанио, то оно было косвенным, даже случайным. Как бы то ни было, но и для Астерио ритм жизни ускорился. Теперь ему приходится делить часы между магазином, фермой и перестройкой дома Тиетты. По утрам он отправляется в Виста-Алегре присмотреть за стадом и плантацией. Из магазина идет в дом, купленный у Доны Зулмиры. Там тоже нужен его глаз. Ранее старый Эстевис торчал здесь целыми днями, умасливая десятника, подгоняя рабочих. Астерио не может допустить, чтобы без старика работы затянулись, когда они, собственно, подходят уже к концу. Отделаны ванные комнаты, лучшие в Агресте, с душами и ваннами, роскошными унитазами и биды. Красят остальные помещения еще немного, и в доме можно будет жить. Мечта Астерио — переехать как можно скорее, даже если ремонт не будет полностью завершен. Это принесет ему двойную выгоду. Он сразу перестанет тратить деньги на оплату квартиры, да и ремонт пойдет быстрее. Он уже распорядился, чтобы Элиза укладывала пожитки. Смерть Зе Эстевиса открыла ему путь к благосостоянию. Маниока и козы. Отличный дом, хоть и не свой, но, во всяком случае, обитать в нем можно бесплатно. Один из лучших жилых домов в городе. Достойное обрамление для красоты и элегантности Элизы.